Правильно говорят, что гномы те еще жадины. Я достал из пространственного кармана карту ничейных княжеств. Что ж, этот парень, Бруннер, поведал мне о беде своего короля Казадора. Некий орк похитил часть населения его твердыни, и, кажется, его жену. Если у меня получится привести их обратно, да еще вместе с ними принести башку главаря орков, думаю, в этом случае король будет позговорчивее. Я начал смотреть на карту, и мой взгляд прошелся по обозначениям местности. Да, Черный Утес далеко отсюда на юге. Причем довольно прилично, телепортами шибко не попользуешься. Цыкнув, я достал артефакт с закованным внутри местным. Пу-пу-пу, проводник мне бы пригодился. Мысленно сосредоточившись на предмете, я нанес несколько заклинаний, в первую очередь блокирующие его магические способности, дальше заклятие регенерации, чтобы он не помер от своих ожогов на лице и теле. До этого его поддерживали магические чары, так что регенерация была необходима. И напоследок магия поводка, если вдруг он надумает бежать, начнет задыхаться и терять сознание. Затем я вложил немного манны в предмет, и в следующее мгновение оттуда вылетел мужчина в золотой маске. Он ударился об пыльный грунт, и откашливаясь пытался встать на четвереньки. Затем встал, и медленно повернулся ко мне. «Где я?» Он просипел через силу, и снова закашлялся через силу. «В жопе мира. А теперь иди за мной, покажешь дорогу до Черного Утеса. Я знаю, что ты знаешь. На вот карту». Я бросил ему карту, и пошел примерно на юг. Я отвернулся, и не прошло секунды, как бывший золотоликий маг попытался вдарить по мне. Впрочем, поскольку все его силы были заблокированы, это не принесло никакого результата. «Давай заканчивай, ты местный, покажи мне дорогу, иначе тебе бздец». Не поворачиваясь, я пошел дальше. Мужик же продолжал тупить. Впрочем, в очень скором времени он начал задыхаться. «Если не пойдешь за мной, то помрешь». Слава богу, он был догадливый, так что он пошел за мной. Что ж, надо торопиться, разобраться со всем этим поскорее. Глава 32. Я вышел из арки телепорта, и холодный воздух ударил мне в лицо. Лесная тропинка, узкая и извилистая, уходила вглубь чаще. За спиной я услышал тяжелое дыхание и шарканье ног. Мой пленник, так называемый Бальтазар, еле ковылял за мной. Для попутчиков дальней дороги он казался чрезвычайно изможденным, хотя за его здоровье я не беспокоился. Сенсоры говорили, что он был в полном порядке, беспокоиться было ни о чем, разве меня самую малость напрягал его взгляд, в них все еще тлела дурная искра, явно задумал что-то недоброе, в связи с чем, я даже задумался, а не превратить ли мне его во что-то безобидное, ну, на время путешествия, или снова засунуть в карманное измерение, где один час реального времени растянется для него в неделе. Не то чтобы я был злым человеком, хотя, конечно, и не добряк. Скажем так, я стараюсь себя держать посередине. Доброта и справедливость для меня ценны, но если человек представляет угрозу или потенциальную проблему, я с ним церемониться не буду, и если понадобится, не буду гнушаться никаких средств. Чистоплюйством или пацифизмом не страдал. Скорее я смотрю на вещи более приземленно, часто идя по пути наименьшего сопротивления. Так что я подумал и решил пока с ним ничего не делать. Конечно, я от этого ничего не получу, но и особого ущерба я не усматриваю. Внезапно, фантазии прервались, меня вырвало из задумчивости, в тот самый момент, когда я чувствовал пристальный взгляд на своей спине. Я не стал оборачиваться, но почувствовал его взгляд на своей спине. Он ненавидел меня, это было очевидно, но сейчас он был беспомощен, и это давало мне преимущество. «Ну что, получится продвинуться дальше?» — спросил я, не оборачиваясь. Мой голос звучал спокойно, но внутри я чувствовал напряжение. Каждая минута была на счету. Казадор ждал вместе с тем вопрос моей легализации в здешнем мире, и я не мог позволить себе промедление. Бальтазар хрипло засмеялся, его смех был похож на скрип ржавых петель. «Низовья Карадгронга мне знакомы», — прохрипел он, — «но до Черного Утеса еще далеко, очень далеко». Я хмыкнул, поправил плащ и двинулся дальше. Его слова не вызвали у меня доверия. Бальтазар, как и любой придворный, а тем более маг, умел идеально врать, не говоря о том, что он был мастером лжи и умел играть на нервах. Но сейчас у меня не было времени на допросы. Я знал, что он врет, но и правда была где-то рядом, спрятана в его словах. Низовья Карадгронга – это начало, Черный Утес – цель, а между ними – бесконечные леса, горы и опасности, которые я должен был преодолеть. Тропинка становилась все уже Деревья смыкались над головой, образуя плотный навес из ветвей. Солнце едва пробивалось сквозь листву, оставляя на земле пятна света. Воздух был насыщен запахом хвои и сырости. Где-то вдалеке слышался крик птицы, но вокруг царила тишина. Тишина, которая настораживала. В таких местах тишина часто бывает предвестником беды. Я шел вперед, держа руку на рукояти меча. Бальтазар следовал за мной. Он не раз спотыкался, но каждый раз находил в себе силы подняться. Я не предлагал ему помощи. Он был моим пленником, но не союзником. Его жизнь была в моих руках, но я не испытывал к нему жалости. Он был врагом, и я не забывал об этом. «Казадор Громовой Рог», — ответил он, и в его голосе прозвучала нотка презрения. «Ты рискуешь жизнью зря. Глупо, это гномы, они могут посчитать вашу сделку недействительной, поскольку ты не гном. От этого не будет урона их чести. Тебя используют как глупого бычка». Я не стал отвечать. Его слова не задели меня. Я знал, что делал. Мы шли несколько часов, прежде чем тропинка начала расширяться. Лес понемногу редел, и впереди показались скалы. Они возвышались над деревьями, их темные силуэты казались угрожающими. Бальтазар остановился, тяжело дыша. «Дальше идти не могу», — прохрипел он. «Мне нужен отдых». Я обернулся и посмотрел на него. Его лицо было бледным, на лбу выступил пот. Он выглядел изможденным, но я не мог позволить себе остановку. «Отдыхай здесь, если хочешь», — сказал я. «Но я иду дальше, а тебе приятно остаться без воздуха. Если ты не забыл, мое заклинание работает на радиус, и если ты отдалишься, то тебе крышка». Он посмотрел на меня с ненавистью, но ничего не сказал. Я видел, как его руки сжались в кулаки, но цепи не давали ему сделать ни одного резкого движения. Он был беспомощен, и это злило его. Я двинулся вперед, оставив его позади, но через несколько шагов услышал его голос. «Подожди». Я остановился, но не обернулся. «Что еще? Ты не дойдешь до Черного утеса в одиночку», — сказал он. «Там слишком много опасностей, даже для тебя. Так что давай договоримся по-нормальному. Я готов тебе помочь, в обмен на гуманное обращение. Можешь не возвращать мне магочисери способности, но хотя бы дай мне отдохнуть и подкрепиться. Внутри карманного измерения и так не сладко, так еще и здесь ты меня донимаешь». Я хмыкнул. «То есть ты предлагаешь свою помощь?» «Нет», — ответил он. «Я предлагаю договориться». «Зачем мне это?» Вопрос был совершенно дежурный. «Я все уже решил. Я много чего знаю. Информация в обмен на мои просьбы. Если бы мы сейчас были в фильме и сериале, то самое время для легкомысленной музыки». Я обернулся и посмотрел на него. Его глаза блестели в полумраке. «Говори», — сказал я, и щелкнул пальцами. Заклинание правды сразу же развязало ему язык. Бальтазар сразу подобрался всем телом, а взгляд опустел. Он начал рассказывать. Его голос был тихим, но каждое слово звучало четко. Он говорил о низовьях Карагронга, о тропах, которые ведут к Черному утесу, и о ловушках, которые ждут путников. Он упомянул о засадах орков, о логовах троллей и о древних руинах, где обитают тени прошлого. Я посмотрел на него, пытаясь понять, что скрывается за его словами, но его лицо было непроницаемым. Он был мастером манипуляций, и я знал, что не смогу до конца понять его мотивы. Не удивлюсь, если даже при действии заклятия он умудрился бы соврать. Тем не менее, я, вздохнув, решил все же ослабить пути заклятия. Мы двинулись дальше. Лес постепенно сменился скалами, и тропинка стала подниматься вверх. Воздух стал холоднее, и я почувствовал, как ветер бьет мне в лицо. Где-то вдалеке слышался рев водопада, но его звук был приглушенным, как будто доносился из другого мира. Я шел вперед, чувствуя, как напряжение нарастает с каждым шагом. Бальтазар шел за мной, его дыхание стало ровнее, но он все еще выглядел изможденным. Я знал, что он не выдержит долгого пути, но сейчас у меня не было выбора. Я должен был идти вперед. Я поправил плащ и двинулся дальше. Он ненавидел его, ненавидел за спокойствие, с каким тот шагал по этой проклятой тропе, за уверенность в каждом движении, за то, как его плащ развивался на ветру, будто сама тьма обнимала его плечи, за то, как филигранно он владел магией, на таком высоком уровне, который он сам скорее всего никогда не достигнет. Но больше всего Бальтазар ненавидел то, что не мог понять, кто он. Человек, маг, чудовище. Его спина, прямая и негнущаяся, казалась выкованной из стали. Рука, лежащая на рукояти меча, не дрожала даже в минуты затишья. А глаза, боги, эти глаза, холодные, как лезвие, вспарывающее тьму. Они не отражали страха, сомнений, усталости, лишь ту самую энергию, что вибрировала вокруг него незримым полем. Она обжигала кожу Бальтазара, даже когда он отворачивался. Казалось, воздух густел в его присутствии, наполняясь запахом озона и древних камней. «Откуда ты?» — мысль билась в висках, как пойманная птица. Он перебирал варианты. «Бретонец. Да, возможно». В его манере держаться сквозила аристократическая выправка, плечи отведены назад, подбородок приподнят, шаг размеренный, будто отмеренный циркулем. Бальтазар встречал таких в столичных салонах. Графы и авантюристы, чьи гербы тускнели от долгов, а клинки ржавели в ножнах. Но те болтали без умолку, хвастаясь подвигами, которых не совершали. Этот же молчал, и когда он все-таки говорил, можно было ощутить незримую угрозу. Можно было предположить, что он боевой маг. Бальтазар, конечно же, сам был боевиком, и мог узнать своего издалека, как говорится. Его братья существуют еще с тех времен, когда в Вальдорфе открылась первая коллегия магов и ветки школ стихии. Правда, Бальтазар не был знаком с этим мастером, и ни разу не встречал его ни на одном факультете магии, нигде. Также нельзя было исключать варианта, что этот странный господин был мистиком с Востока. Бальтазар помнил торговца пряностями из Катая, что однажды привез в порт Альдорфа свитки с символами, напоминающими змей. Тот говорил о провидцах, черпающих силу из мировых узлов, о тех, кто умеет разговаривать с ветром. Но восточные мистики носили шелк, а их пальцы были унизаны кольцами с ядами. Этот же носил простой стальной перстень, без камней, без гравировки. И его магия не шептала. Если и можно было подобрать слово, наиболее подходящее, это рычание. Исходя из этого, он точно не был похож на алхимика. Ученые из Долин-Люстрии были помешаны на трансмутации материи. Бальтазар видел, как один из них превратил живого голубя в статую из соли, просто чтобы доказать теорию. К тому же алхимики пахли реактивами и едкими субстанциями, этот запах на всю жизнь впитывался в их суть. Этот же пах пустотой, как будто его тело было лишь оболочкой, а внутри клокотала бездна. Да, откровенно говоря, последним, кого он мог напомнить, так это алхимика. Он пытался не смотреть на его спину, но сила, исходившая от незнакомца, была гипнотической. Иногда Бальтазару казалось, что краем глаза он видит искажение, будто пространство вокруг мужчины слегка дрожит, как воздух над раскаленным мечом. А в моменты, когда тот вызывал магию, реальность трескалась. Однажды, когда орки напали на них во время привала у руин старого храма, его пленитель поднял руку, и время замедлилось. Бальтазар видел, как капля дождя застыла в сантиметре от его лица, как клинок орка изогнулся, будто ударившись о невидимую стену. Потом мужчина сжал ладонь в кулак, и сотня тел разорвала на части, будто невидимые нити прошили их плоть. Ни крика, ни хрипа, только тихий хлопок, как при лопнувшем пузыре. После этого Бальтазар две ночи не спал. Это впечатляло. Конечно, подобное не было чем-то необычным для опытного мага. Сам Гельд проделывал нечто похожее. Удивительное было другое, что при этом он не чувствовал ветров магии, абсолютно никаких. В этом районе имматериума был абсолютный штиль. Он просто не мог понять, откуда тот черпал энергию. Да еще так быстро создавались заклинания, казалось, ни связки слов якорей, ни свитки, ничего абсолютно не было ему нужно. Что, если он даже не человек? В библиотеках Айельдари хранились манускрипты о древних, тех, кто пришел в этот мир до богов и людей, существах из иных измерений, чьи истинные облики разрывают разум. Они принимают человеческие формы, но их суть остается чужой, как узоры на крыльях бабочки для слепого. Незнакомец обернулся, поймав его взгляд. «Ты снова пытаешься меня понять», — сказал он. «Не вопрос, не упрек, констатация». Бальтазар проглотил ком в горле. «С чего ты взял?» Мужчина усмехнулся, впервые за все время. Звук был сухим, как скрип веток под сапогом. Загадки существуют, чтобы их разгадывали. Но некоторые ключи сжигают пальцы, или вовсе отрывают руки. «Не напрягайся лишний раз. Я просто пытаюсь ужиться в новом месте». Они напали на закате, когда тени деревьев вытянулись, как когти. Шестеро, одеты в рваные плащи, лица скрыты под капюшонами. Бальтазар услышал их раньше, чем увидел. Хриплый смех, брецание оружия, шарканье сапог по сухой листве. Разбойники-мародеры, скорее всего, грабят путников, идущих торговать между империей и вольными княжествами. «Эй, путнички!» — крикнул самый рослый, выходя на тропу. Его голос звучал сладко, как мед с ядом. Куда путь держите? А ну, покажите, что везете. Незнакомец остановился, но руки не поднял. Бальтазар замер, чувствуя, как воздух вокруг них становится разряженным, верный признак того, что тот готовился к бою. «Смотри-ка», — засмеялся другой разбойник, тощий, с лицом, изъеденным оспой. «Один в плаще, второй в плаще. Может быть, это благородные господа или любовнички», — вставил третий, толстый, с сальным блеском на щеках. «Я слышал, богатенькие любят это дело», — хохот прокатился по группе. Бальтазар почувствовал, как гнев поднимается к горлу, но незнакомец оставался неподвижен. «Слышь, молчун», — рослый шагнул вперед, выхватив кривой кинжал. «Мы тут закон устанавливаем. Все, что у вас есть, наше». «Ну, или...» — он оглядел Бальтазара с ненавистной усмешкой. «Может, ты нам за жизнь заплатишь? Как думаешь, сколько стоит твой раб?» Толстый разбойник фыркнул. «Да глянь на него, кожа до кости. Только на корм псам. А вот плащ неплох». Оспиной потянулся к незнакомцу. Рука разбойника не успела коснуться ткани. Воздух содрогнулся. Бальтазар даже не понял, что произошло, только услышал хруст. Оспиной застыл с искаженным лицом, его пальцы были сломаны и вывернуты назад, будто невидимая сила скрутила их в узел. Крик, резкий и короткий, разорвал тишину. «Черт!» — рявкнул рослый, бросаясь вперед. И тогда незнакомец двинулся. Это не было похоже на бой. Скорее на заранее отрепетированное выступление бродячих фехтовальщиков. Первым пал толстый, его горло вспорол невидимый клинок, даже прежде чем он успел поднять топор. Кровь брызнула на стволы деревьев, окрашивая кору в багрянец. Рослый замахнулся кинжалом, но оружие выскользнуло из его руки, будто ожившее, и вонзилось ему в глаз. Он рухнул, захлебываясь собственной кровью, и в судорожных попытках вытащить собственное орудие из глазницы. Остальные трое бросились бежать, но пространство вокруг них сжалось, как петля. Один споткнулся о корень, и его голова со звоном ударилась о камень. Другой вдруг начал задыхаться, пальцы впились в горло, будто душил сам себя. Третий, самый молодой, упал на колени, моля о пощаде. «Пожалуйста», — захрипел он. Незнакомец подошел к нему. В его глазах не было гнева, жалости, триумфа, только пустота. «Ты выбрал не ту дорогу», — произнес он и провел рукой по воздуху. Шея разбойника сломалась с хрустом ветки, а затем резкое марево ударило по телу, разметая разбойника на куски. Тишина вернулась, густая и тяжелая. Бальтазар стоял, словно прикованный, не в силах оторвать взгляд от тел. Они лежали в неестественных позах, словно куклы, брошенные ребенком. Незнакомец вытер руки о плащ, будто снимая невидимую грязь. «Ты мог бы просто их прогнать», — прошептал Бальтазар. «Думаю, с твоей мощью, тебе это было бы по силам». Мужчина повернулся. На его лице не было ни капли крови. Они сделали свой выбор, но они даже не были угрозой. Угроза — понятие относительное. Он подошел ближе, и Бальтазар впервые так явно увидел, как странная энергия вокруг него пульсирует, словно черное солнце. Они решили, что имеют право брать то, что не заработали. Это делает их опаснее орков. К тому же, если бы я их отпустил, они бы напали на других путников, принося новое горе людям. Бальтазар не нашел, что ответить. Его руки дрожали, но не от страха за себя, а от осознания, что этот человек, это существо было в общем-то право. И его это раздражало. Злило, что этот его поучал, как какого-то подростка. Впрочем, Бальтазар себя отлично сдерживал и быстро подавил секундный порыв. «Ты все еще пытаешься меня понять», — сказал незнакомец. «Не трать силы, лучше готовься». «К чему?» «К тому, что будет, когда мы найдем близких гномьего короля. Тебе придется за ними проследить, пока я убиваю орков». Он развернулся и пошел вперед, в сгущающиеся сумерки. Бальтазар последовал, но теперь его ноги подкашивались не только от усталости. «Что, если я следую за тем, что хуже разбойников?» Пронеслось в голове, но ответа не было, только тень, что тянулась за незнакомцем, длиннее и гуще, чем должна была быть. Глава 33. Тропинка велась змеей меж сосен великанов, их стволы, покрытые седыми лишайниками, напоминали скрюченные пальцы мертвецов. Воздух густел от смолы и прелой хвои, запах, знакомый каждому, кто хоть раз пересекал рубежи городов и выбирались в заповедные зоны. Солнце, пробиваясь сквозь чащу, рисовало на земле узоры, похожие на руны забытого наречия. Я шел, впитывая кожей холодок пограничья, ту самую дрожь между лопаток, что предупреждает. Здесь чужая территория, за спиной шаркали шаги. Бальтазар, заклятие привязки не давало отстать больше, чем на 3 сажени. Могучий маг, чье имя заставляло трепетать целые королевства, теперь ковылял за мной, как привязанный медведь на поводке у скомороха. Не знаю, откуда ты черпаешь столько магии, но я заклинаю тебя, если ты не дашь мне отдохнуть, клянусь, я вырвусь из твоих пут, и тогда ты поплатишься, ты споткнешься о собственное высокомерие, король-недоучка. Сиплый голос пробивался сквозь магический кляп, словно вода сквозь ржавый фильтр. В конце концов, эти земли не прощают спешки, я ведь могу заблудиться ненароком и завести нас не туда, куда надо. Я не оборачивался. Его бормотание стало фоном, вроде стрекота кузнечиков или шелеста шишек под сапогами. Заклятие тишины, наложенное на его губы, позволял лишь тихо сипеть, мелкая месть за его попытку сбежать у переправы. Холмы впереди напоминали спящих гигантов. Лиловые склоны, поросшие колючей облепихой, дышали теплом даже в предвечерней прохладе. Странно. По словам Бальтазара, здесь должны были начинаться гнилые болота. Вместо них, здоровенная вмятина в земле, будто кто-то ударил кулаком по глиняной карте. «Гномы», — внезапно проскрипел Бальтазар. Я замедлил шаг, давая ему поравняться. Его желтый глаз поблескивал из-под капюшона. «Видишь выжженные дубы на гребне? Там стояла сигнальная вышка. Теперь лишь пепел да обугленные кости». Он прав. Обломки баллист, похожие на скелеты гигантских стрекоз, торчали из земли. Кусок знамени с перекрещенными кирками валялся в крапиве. «Значит, гномы», — я пнул ржавый шлем, из которого выползал многоножка. «Жаль, я был бы не прочь отдохнуть с дороги, выпить чего-нибудь, хотя бы того же Эля». Бальтазар фыркнул, заставляя Гдяб искажать свой голос. «Эти, продали бы тебя самого демонам за бочку того самого Эля, но сейчас важнее другое». Он резко замолк, втянув воздух носом, как гончая. Крики донеслись через мгновение, человеческие. Я замер, сбрасывая перчатки. Кожа на пальцах заныла, мана уже копилась в подушечках, готовая вырваться огненными кнутами. «По привычке собираю базовые заклятия». «Тише», — прошептал сам себе, накладывая на двоих безмолвную поступь. Мир вокруг будто погрузился в воду. Шум ветра, треск веток под ногами, все растворилось в ватной тишине. Даже запах нашей кожи перестал пробиваться сквозь ароматы хвои и грибницы. Бальтазар, к моему удивлению, не сопротивлялся. Его глаз сузился, следя за тем, как я достаю из ножен клинок с лезвием цвета вороного крыла, ночной язык, подарок за миссию от эльфийского кузнеца за освобождение его рощи от троллей, зверолюды. Их было 7, косматые гибриды человека и кабана, с клыками, торчащими из рваных ртов, шкуры, покрытые боевыми шрамами, доспехи из ржавых колец и человеческих костей. Один, поменьше ростом, тыкал обугленной палкой в привязанного к сосне мужчину. Две женщины, видимо, жена и дочь, бились в немых рыданиях, их рты забиты кляпами из грязных тряпок. «Стандартный налетный отряд», — прошипел Бальтазар, прилипший к земле, как ящерица. «Два берсерка с двуручниками, 3 копейщика, шаманы». Он прищурился, вон тот, с рогами вождя. «Интересно, что он делает так далеко от степей и оскверненных лесов?» Я молча наблюдал, как вожак выхватывает из мешка что-то круглое и бросает своим воинам. Гномья голова, с еще дымящейся надрезом на месте шет, покатилась к ногам пленников. Женщина закатила глаза, теряя сознание. «Деревня горела еще утром», — пробормотал я, различая за холмом столб черного дыма. «Почему они не позвали на помощь?» Бальтазар хрипло рассмеялся. «Зря ты пропустил уроки политики, Ваше Величество. Гномы твердыни никогда не станут рисковать гарнизоном ради человеческого поселения. Их договор – поставки продовольствия в обмен на возможную защиту». Он ядовито подчеркнул последнее слово. «А теперь смотри». Шаман, украшенный высохшими младенческими черепами, начал ритуальный танец, потрясая посохом с кристаллом черного обсидиана. Воздух заребил, над пленниками замерцало малиновое марево. «Жертвенный ритуал». Мои пальцы сами сжали рукоять меча. Они хотят открыть портал. Не просто портал. Бальтазар внезапно побледнел. Это призыв демона. Если они завершат. Зверолюд-берсерк взревел, вонзая топор в плечо связанного мужчины. Кровь брызнула на малиновый щит. Ритуальный круг вспыхнул. Больше раздумывать было нельзя. 100 часов игры в онлайн-РПГ сработали. Мана вырвалась из кончиков пальцев, сгустившись в сине-белую сферу. В последний момент я развернул ладонь, отправляя заряд не в толпу, а под ноги шаману. Земля вздыбилась. Обсидиановый посох взлетел в воздух, рассыпаясь на осколки. Берсерк, державший топор, превратился в факел, его шкура вспыхнула, как пергамент. «Щит!» — крикнул я Бальтазару, одновременно набрасывая на него сферу молний. Хаос работал на нас. Зверолюды, оглушенные взрывом, метались в дыму, натыкаясь друг на друга. Лишь вожак сохранил хладнокровие, его секира с гиканьем рассекла воздух в сантиметрах от моей головы. Ночной язык ответил ударом под ребра. Сталь вошла в жирную плоть, как в масло. Вожак захрипел, выпуская клуб ядовитой слюны, капли шипели на моем щите из молний, оставляя дымящиеся кратеры. Сзади проревел Бальтазар, хватаясь за горло и испытывая болт от кляпа, впервые за все время полезный. Я пригнулся, чувствуя, как боевой топор берсерка врезается о край щита. Инстинктивный бросок в сторону, и огненный кнут разрезал нападавшего пополам. Кишки, пахнущие горелым мясом, шлепнулись на папоротник. Шаман, оставшийся без посоха, выхватил кривой кинжал и ринулся к пленникам. Его цель стала ясна – завершить ритуал, даже ценой собственной жизни. Стоять! Рывок вперед, меч описывает дугу. Клинок встретил сопротивление. Костяная броня? Нет, из земли взметнулся скелет, призванный в последний момент. Гнилые кости схватили мое запястье мертвой хваткой. «Бальтазар!» – заорал я, вырываясь. «Занят!» Маг отбивался от двух копейщиков. Шаман занес кинжал над дрожащей девушкой. Его желтые глаза сверкали торжеством. Свист, вихрение, ледяной осколок пробил его горло, вырываясь обратно уже алым кинжалом. Шаман рухнул, захлебываясь собственной кровью. Скелет рассыпался. Я, не теряя темпа, бросился к оставшимся. Берсерк, последний выживший, размахивал топором, отгоняя нас вместе с Бальтазаром. Довольно. Мой рев, усиленный магией, пригвоздил его к месту. «Беги и передай своим, эти земли под защитой короля-чародея». Он пятился, рыча, затем бросился в чащу. Я не стал преследовать, силы ритуала уже развеивались, но портал все еще пульсировал кровавым свечением. «Закрывай!» Бальтазар, весь в грязи и крови, тыкал пальцем в трещащую воздушную трещину. «Быстрее!» Я был немного застигнут врасплох, мне не приходилось подобное делать в реальности. Сосредоточившись, я привычным усилием сосредоточил свои силы на самом подходящем перке, так называемое заклятие иссыхающее русло, с помощью него я вытянул всю ману из врат в потусторонний мир. Золотые нити поползли по кровавому контуру, сшивая реальность. Портал схлопнулся с звуком лопнувшего пузыря. Тишина. Только теперь я разглядел спасенных. Мужчина, истекающий кровью, пытался ползти к жене. Девушка, лет 16, дрожала, обхватив себя за плечи. Ее глаза, огромные, серые, смотрели на меня с благоговейным ужасом. «Ты настоящий?» – прошептала она. Бальтазар фыркнул, обыскивая мировых зверолюдов. «Настоящий, да боли в шее, да. Эй, король-спаситель, может, прежде чем играть в героя, подумаем, почему зверолюды рискнули атаковать гномский форпост?» Я уже склонялся над раненым, накладывая исцеляющее прикосновение, когда земля дрогнула. Где-то за холмом пророкотал взрыв, затем еще один. «Автожиры!» – прошептал мужчина, его пальцы впились в мою рукавицу. «Гномы, они вернулись, спасут!» Но грохот двигателей приближался слишком быстро, слишком агрессивно. Бальтазар встрепенулся, как старый ворон, учуявший гром. «Ошибаешься, старикашка, это не спасители!» Он обернулся ко мне, и в его глазе впервые мелькнул настоящий страх. «Это каратели, и они не потерпят свидетелей своего позора!» Над лесом, раздирая тучи, поднимался стальной корпус гномьего дирижабля. На борту, под знаком перечеркнутого сердца, алел девиз «Очищение огнем». Девушка упала на колени, протягивая ко мне дрожащие руки, будто хотела коснуться складок плаща, чтобы убедиться, не мираж ли перед ней. Ее отец, все еще истекающий кровью из раны на плече, с трудом поднял голову. Слух ходил, что короли-чародеи вымерли. Его голос сорвался в кашель. «Они не вымерли», – пробурчал Бальтазар, вытирая окровавленный кинжал о штанину. «Просто поумнели и перестали лезть в каждую драку». Женщина, молчавшая до этого, внезапно вцепилась в подол моей мантии. Ее пальцы, грубые от работы в поле, сжимали ткань с силой отчаяния. «Нас отведут в шахты или на жертвенный алтарь». Она задыхалась, выплевывая слова сквозь слезы. «Умоляю, господин, доведи до деревни. Хотя бы ногу дочь пусть, хоть дети, господин». Я отстранился, чувствуя, как ее страх липнет ко мне, липкой паутиной, опутывающей разум. Эти люди не видели во мне человека, только символ, живую легенду, способную одним махом перечеркнуть их ночные кошмары. «Видите», — бросил я, — «резче, чем планировал». Они закивали с такой поспешностью, что казалось, шеи вот-вот треснут. Поднялись, спотыкаясь о корни, но ни разу не обернулись проверить, иду ли я следом. Лишь девчонка, шагавшая позади отца, украдкой бросала взгляды через плечо. Каждый раз, встречаясь со мной глазами, краснела и ускоряла шаг. Бальтазар шел рядом, жестикулируя, как актер в дешевой пьесе. «Ты понимаешь, что сейчас произойдет? Они приведут тебя к своим, ты сверкнешь мечом, спалишь пару уродов, и все. Станешь их новым башком. Будут молиться на твои следы на грязи. Замолчи. О, нет. Позвольте, ваше величество, напомнить. Каждый, кого ты спасаешь, становится петлей на твоей шее. Помнишь лесничего из ветвистого утеса? Он продал твой маршрут наемникам за бочку солонины. Нам надо идти. Ты сам говорил, что у тебя не так много времени. У тебя вроде свое королевство, со своим подданными». Лес редел. Сквозь стволы замелькали столбы дыма. Воздух пропах горелым мясом и железом, знакомый аромат войны. Деревня оказалась удивительно крепкой. Двойной частокол из заостренных бревен, рвы с кольями, даже примитивные катапульты на платформах. Но сейчас ее защита трещала по швам. Брешь в западной стене кишела зверолюдами, их гнали обратно гномы в стальных кирасах, стреляющие из миниатюрных арбалетов со скоростью шершней. «Автожир!» — кто-то крикнул сверху. Стальная махина с пропеллерами, похожая на стрекозу-мутанта, пронеслась над нашими головами. Из ее брюха полетели бочонки с красно-белой маркировкой. Бабах! Земля вздрогнула. Зверолюды в эпицентре взрыва превратились в кровавый дождь. Ополченцы, крестьяне в кожанках, вооруженные косами и топорами, ринулись в прорыв, добивая раненых тварей. Интересно, Бальтазар прикрыл глаза от вспышек. Сколько золота заплатили гномам за эти автожиры, чтобы их сюда пригнали? Девушка, услышав его, вдруг обернулась. Ее лицо, еще минуту назад бледное от ужаса, залилось краской гнева. «Они не наемники», — выпалила она, сжимая кулаки. «Капитан Громир и его отряд сами пришли к нам». Бальтазар поднял бровь, явно заинтригованный. «Слышал, король?» — он растянул слово, будто пробуя на вкус. «Похоже, твои любимые гномы решили поиграть в благородство, или...» Его глаз сузился, им что-то понадобилось в этой дыре. Мы наблюдали, как гномы, построившись в фалангу, методично выдавливали зверолюдов из деревни. Их дисциплина контрастировала с яростным хаосом ополченцев. «Господин чародей, старик-крестьянин, наш проводник, дернул меня за рукав. Прошу, войдемте. Капитан Громир будет рад». «Нет, мое собственное слово застало меня врасплох. Но, вы ведь поможете?» Девушка посмотрела на меня с таким ожиданием, что аж заныло под ложечкой. Я видел, как ее отец, все еще истекая кровью, примерял дубье, лежавшее на земле, чтобы присоединиться к резне. Видел, как гномы поднимали щиты, прикрывая отступающих стариков. Видел, как автожир, сделав круг, сбрасывал очередную порцию смерти. «Вы справитесь без меня», — я сделал шаг назад, в тень сосен. «Ты же благородный», — девушка крикнула вдогонку, и в ее голосе впервые прозвучала обида. «Ты обязан». Бальтазар заглушил ее слова громким хохотом. Вот и встретились два мира. Он размахивал руками, как придворный шут. «Тот, кто верит в долг, и тот, кто ведает цену долгам». Маг повернулся ко мне, вдруг серьезный. «Уходим, пока они не начали кланяться. Быстро же их просьбы перешли рубеж от «пожалуйста, да ты должен». Мы скользнули меж деревьев, оставляя за спиной рев битвы. Девушка кричала что-то еще, но ветер унес ее слова. «Удивительно», — проворчал Бальтазар через полчаса молчания, — «ты смог устоять перед их глазами. Обычно твой тип падает в обморок от первого же взгляда благодарных подданных». Я не ответил. В горле стоял ком. Ни страх, ни сомнение. Пустота, будто выскоблили все, что заставляло оборачиваться. Автожир пролетел над нами, направляясь на восток. На его хвосте алел флаг, перекрещенные кирка и меч. «Они ведь не просто так защищали деревню», — пробормотал я. Бальтазар ухмыльнулся, доставая из складок плаща украденный где-то блиндажный пряник. «Разумеется, там», — он ткнул пальцем в сторону догорающего села, — «или в радиусе дня пути, находится что-то, заслуживающее гномьей заботы. Артефакт, шахта с редкой рудой», — он хрустнул пряником. «Но это уже не наша забота, верно, благородный король?» Я ускорил шаг. Солнце садилось, окрашивая лес в багрянец, а сзади, в клубах дыма, оставались глаза девчонки. Сначала, полные надежды, Теперь, наверняка полные ненависти, лес поглотил нас без следа. Костер потрескивал, отбрасывая длинные тени на стволы сосен. Огонь плясал, словно живой, облизывая дно походного котла, в котором булькало варево из мяса и крупы. Аромат дразнил ноздри, смешиваясь с запахом хвои и вечерней сыростью. Я помешивал ложкой, наблюдая, как куски мяса, оленина, добытая еще утром, медленно развариваются, становясь мягкими и сочными. Бальтазар сидел напротив, его глаз следил за каждым моим движением, словно пытался разгадать секрет. «Это пространственная магия», наконец не выдержал он, указывая на котел, который я буквально достал из воздуха. «Можно и так назвать», ответил я, не вдаваясь в подробности, и параллельно отправляя часть варева в пространственный карман. Он фыркнул, скрестив руки на груди. Его цепь звякнула, напоминая, что он все еще пленник. «Не надо мной издеваться», – проворчал маг. «Я знаю все виды магии, известные на этом континенте. Ни один из них не позволяет хранить горячий суп в невидимом кармане». Я лишь усмехнулся, наливая ему порцию бульона в деревянную миску. Бальтазар взял ее с подозрением, словно ожидая, что еда вот-вот превратится в змею. «Ешь», — сказал я, уже накладывая себе, — «не отравлено». Он покосился на мою миску, затем на свою, и, убедившись, что содержимое идентично, осторожно поднес ложку ко рту. Его движения были изысканы, даже здесь, в глуши, он ел как аристократ на королевском пиру. Я, напротив, ел с аппетитом, причмокивая и облизывая ложку. Бульон был густой, с дымным привкусом костра. Крупа разварилась до состояния каши. «Мясо таяло во рту. Для человека твоего статуса ты невероятно неряшлив», — заметил Бальтазар, откладывая ложку. Я ничего не ответил, лишь достал из инвентаря кусок свежего хлеба. Он был еще теплый, с хрустящей корочкой, и пах так, будто его только что вынули из печи. Бальтазар замер, его глаз расширился. «Это, как?» — он протянул руку, словно хотел потрогать хлеб, но остановился. «Магия», — сказал я, откусывая большой кусок. Он хмыкнул, но больше не стал спрашивать. Видимо, решил, что я просто дразню его. Через полчаса мы лежали у костра. Я, на раскладной кровати, которую тоже достал из инвентаря. Бальтазар, на лежанке из сосновых веток. Он ворочался, явно недовольный таким раскладом, но молчал. Тишину нарушал только треск костра и редкие крики ночных птиц. Бальтазар изредка бросал на меня взгляды, полные любопытства и раздражения. «Что?» — наконец не выдержал я. Он вздрогнул, словно пойманный на чем-то. «Ничего», — пробормотал он, но через паузу добавил. «Кто ты? В каком смысле?» Я приподнялся на локте, глядя на него. «Ты говоришь, что ты король. У тебя есть подданные, армия, но откуда ты взялся?» Его голос звучал искренне. «Ты похож на бретонского воителя, но я знаю всех аристократов Бретонии. Твоего имени и лица мне не знакомы. Я с юга», ответил я уклончиво. Он задумался, его взгляд стал расфокусированным. «Аравия?» — наконец спросил он. «Ты крестоносец, заработал славу в бесчисленных сражениях?» Я ничего не ответил, лишь усмехнулся. Бальтазар замолчал, но я видел, как его мозг работает, строя догадки. «Отвяжи меня», — вдруг сказал он. «Убери кляп, я буду послушнее». Я посмотрел на него, затем вздохнул. «Спи, Бальтазар». Я смахнул сонное заклятие низкого уровня. Его глаза закрылись, тело обмякло. Я подождал, пока его дыхание станет ровным, затем встал и начал устанавливать охранные заклятия. Сигнальная ловушка. Мана вырвалась из моих пальцев, образовав невидимую сеть вокруг лагеря. Защитный круг. Земля под ногами слегка дрогнула, обозначив границу, которую не пересечь без моего разрешения. Тишина. Звуки леса стихли, словно кто-то выключил их. Убедившись, что все в порядке, я лег на кровать, укрывшись одеялом. Костер догорал, оставляя лишь тлеющие угли. Перед тем, как закрыть глаза, я бросил последний взгляд на Бальтазара. Он спал, его лицо, обычно искаженное гримасой недовольства, теперь казалось почти мирным. «Спокойной ночи», – прошептал я, погружаясь в сон. Глава 34. Тишина в ельнике была густой, как смола. Воздух, пропитанный запахом хвои и гниющих пеньков, словно застыл между стволами, обволакивая фигуры, сгрудившиеся в полумраке. Их было больше 20. Культисты в рваных балахонах с вышитыми кровавой нитью символами, бандиты в стеганых доспехах, тускло поблескивавших под луной. Лица, шрамы, перекошенные рты, глаза, горящие лихорадочным блеском. Посреди них, опираясь на посох из черного дерева, стоял маг. Его тело, обвитое гнойниками и черными вздувшимися венами, напоминало гниющее бревно. Три глаза, два обычных, третий во лбу, мутный и белесый, бесцельно блуждали по темноте. «Ничего», — прошипел он, и голос его звучал так, будто ржавые гвозди скреблись по камню. «Ни ловушек, ни следящих чар, только двое. Один, слабак, едва щупает эфир. Второй». Он замолчал, морщась, словно пытался разглядеть сквозь пелену тумана. «От него, ничего, пустота». Бандит в нагруднике из потрескавшейся кожи хмыкнул, плюнув в мох. Его лицо, изуродованное шрамом от виска до подбородка, исказилось в усмешке. «Значит, просто богатенькие дурачки», — проворчал он, перебирая зазубренный тесак. «Наслушались сказок про сокровища в руинах, купили шелковую одежку да решили поиграть в героев. Ну что ж», — он провел пальцем по лезвию, оставив на металле тонкую полоску крови. «Поиграем и мы». Культист в капюшоне с рогами оленя, пришитыми к ткани, забормотал что-то на языке, напоминающим треск костей. Его пальцы, обмотанные железными кольцами с шипами, нервно сжимали амулет в виде спирали. «Владыка ждет жертв», — проскрежетал он. «Их сердца откроют врата». Маг с гнойниками повернул к нему третий глаз, и культист замолчал, подавшись назад. «Врата». Маг фыркнул, и из его горла вырвался хриплый смешок. «Владыке нужна кровь, а не болтовня. Идем». Они двинулись сквозь чащу, ступая так, чтобы ветви не хрустели под ногами. Луна, прячась за облаками, бросала на землю рваные блики, и в этой полутьме процессия напоминала стаю теней, извилистую, беззвучную, смертоносную. У костра, в километре от них, два путника спали, не подозревая о приближающейся беде. Костер уже почти погас, оставив лишь горстку тлеющих углей. Рядом, на самодельной лежанке из веток и плаща, лежал человек в дорожном кафтане с серебряной вышивкой. Его лицо, гладкое и бледное, было усталым, таким обычно рисуют хитрых и жадных до славы молодых вельмож или придворных магов, второе было ближе к правде. Второй спал на широкой кровати, раскинувшись как медведь, занявший чужую берлогу. Бородатый старец, но избавленный от возрастной дряхлости, он был грощен и величав, излучая силу и власть. На его широкой груди лежал серый плащ. Его посох, покрытый рунами, валялся рядом, словно простая палка. Бандиты замерли в 200 шагах, притаившись за валежником. «Смотри-ка», — шепнул Шрамолицый, тыча пальцем в Безбородова. «Кафтан-то шелковый, и пряжка на поясе, золотая, не иначе. Что эти богатенькие господа плыли в наших краях? Ну, им же хуже». Маг с гнойниками вытянул шею, его третий глаз сузился, пытаясь прощупать эфир вокруг спящих. Ни всплесков магии, ни защиты, только слабый след от юнца, да и тот едва теплился. «Беззащитны», подтвердил он, но в голосе прокралась дрожь. Что-то было не так, пустота вокруг бородатого старца. Слишком уж пусто, как будто его вовсе не существовало для мира магии. «Тогда чего ждем?» – прошипел культист с рогами, вытаскивая из-под плаща кривой кинжал. «Режь их, пока спят». Они ринулись вперед, забыв про осторожность. И тут маг вскрикнул. Его крик был похож на вопль раненого зверя, высокий, раздирающий глотку. Он замер, будто вкопанный, его гнойники вдруг лопнули, изливая желтоватую жидкость. «Ловушки!» — выдохнул он, и в этот миг воздух взорвался. Первый ряд культистов разорвало на куски невидимой силой. Кишки, обрывки балахонов, брызги крови смешались в кровавый дождь. Вторых охватило пламя, необычное, осеннее, холодное, пожирающее плоть до костей за секунды. Третьи, пытаясь бежать, застыли на месте, покрывая синим. Их крики замерли в ледяных глотках. Маг, истекая гноем, рухнул на колени, его третий глаз лопнул, словно перезревшая ягода. «Это ловушка», — захрипел он. «Он нас обманул». Ранее спавший старец вскочил с кровати, даже не потянувшись. Его движения были резкими, точными, будто он действительно и не спал вовсе. Посох сам влетел в его ладонь, руны на нем вспыхнули кроваво-алым. «Ну что, сволочи», — прорычал он, и голос его грохнул, как обвал в горах. «Поиграем». Шрамолицый бандит, уцелевший чудом, рванул вперед, занося тесак. Бородач даже не шелохнулся. Посох взметнулся, и лезвие, столкнувшись с невидимым барьером, разлетелось на осколки. Прежде чем бандит успел вскрикнуть, бородатый ударил посохом в грудь. Удар был настолько сильным, что доспехи треснули, а ребра провалились внутрь, смешавшись с легкими. «Следующий», — рявкнул он, разворачиваясь к толпе. Культист с рогами на капюшоне выскочил справа, к крутя кинжалом в пальцах. Его губы шептали заклятие, амулет на шее светился зловещим зеленым. Бородач фыркнул. «Ты что, всерьез?» Посох взревел, выстрелив сгустком пламени. Культист исчез в огненном вихре, даже не успев крикнуть. Но их было много. Оставшиеся в живых, обезумев от страха и ярости, лезли напролом. Огромный детина с двуручным мечом замахнулся, целясь в голову. Бородач присел, пропуская лезвие над собой, и ударил посохом в пах. Металл у набедренника смялся, как бумага, а детина, завыв, рухнул, хватая руками расплющенные остатки того, что еще минуту назад было его мужской гордостью. «Эй, освободи меня, я могу помочь!» — крикнул молодой с лежанки, уже стоя на ногах. В его руках дрожал короткий меч, но глаза горели азартом. «Оставь хоть парочку мне, молчи и не мешай!» — огрызнулся бородатый, отшвыривая посохом культиста, пытавшегося подкрасться сзади. Тот взлетел в воздух, сломал спину о сосну и затих, но толпа не унималась. Культисты, шепча заклятия, бросали в него черные сферы энергии. Бородач вращал посохом, как ветряк, рассеивая атаки. Одна из сфер, отрикошетив, врезалась в группу бандитов. Те взвыли, их плоть начала пузыриться и сползать с костей. «Надоело!» — рыкнул он внезапно, вонзив посох в землю. Земля содрогнулась. Из трещин вырвались щупальца пламени, хватая культистов за ноги и подтягивая вглубь. Те, кому удалось отпрыгнуть, попали под ливень ледяных игл, они пронзали тела насквозь, пригвождая к деревьям. Шрамы лицей, истекая кровью из раздробленной груди, пополз прочь. Бородач заметил это движение. «Куда?» — он щелкнул пальцами. Воздух сгустился в невидимый кулак, схватил бандита и швырнул обратно в адскую мясорубку. Через 5 минут все было кончено. Лесная поляна превратилась в кладбище. Обугленные трупы, ледяные статуи с застывшими гримасами ужаса, лужи крови, медленно впитывающиеся в землю. Спутник старца стоял, широко раскрыв глаза, сжимая меч, который так и не удалось использовать. «В, впечатляет!» — выдавил он. Старец, вздохнув, вытер посоха плащ. Обычная засада. Он пнул ногой голову мага с гнойниками, покатившуюся под куст. Эти идиоты всегда лезут на рожон. Что в игре, что здесь, казалось бы, живые люди, а такие же тупые. «Игра, для тебя вся эта резня просто игра? Что ты за зверь такой? Каким могуществом ты обладаешь на самом деле?» Бальтазар удивленно вытаращил глаза на Стефана. «Неважно». Бородач усмехнулся, поднимая с земли флягу. «Ты все равно не поймешь». Он отпил, вытер рот и посмотрел на Бальтазара, отвернулся и затем остановился на краю поляны, где земля, пропитанная кровью, уже начала пузыриться черными волдырями. Он воткнул посох в грунт, и руны на древке вспыхнули мерцающим багрянцем. Воздух вокруг заколебался, словно нагретый солнцем асфальт, и из трещин в почве потянулись тонкие нити дыма, фиолетовые, ядовитые, извивающиеся как змеи. «Ищи», — пробормотал он, и дымовые щупальца рванули в сторону леса, пронзая стволы, обвивая камни. Спутник наблюдал, как из карманов мертвых культистов вылетают монеты, кольца, амулеты, все это исчезало в крошечных порталах, вспыхивавших и гаснувших за долю секунды. «Это воровство», — выдавил пленный маг, не сводя глаз с танцующих в воздухе артефактов. «Налог за глупость, ничего особенного», — буркнул бородач, не оборачиваясь. «Они мертвы, им уже все равно». Дымовые нити вдруг натянулись, указывая на северо-восток. Бородач дернул посохом, и порталы захлопнулись с глухим хлопком. «Лагерь в часе ходьбы. Идем». Пещера пряталась за водопадом, чьи воды падали в озеро цвета ржавчины. Каменная арка, почти скрытая папоротниками, вела в узкий тоннель. Но внутри пространство расширялось, лабиринт коридоров, грубо вырубленных в скале, уставленных железными клетками. Вонь стояла невыносимая. Смесь экскрементов, гниющего мяса и серы. Из темноты доносились стоны, человеческие, гномьи, чьи-то вовсе незнакомые. «Слушай внимательно», — Стефан схватил Бальтазара за плечо, заставив вздрогнуть. «Твоя задача — открыть клетки. Не лезь в бой, не пытайся геройствовать». «Понял?» — тот кивнул, спокойно и четко. «А ты?» «Я займусь уборкой». Стефан щелкнул пальцами, и его плащ вспыхнул алым светом, освещая стены, покрытые похабными граффити и рунами хаоса. Они вошли. Первых стражников, троих культистов с копьями, Стефан уничтожил, даже не замедлив шаг. Посох взметнулся, и воздух сжался в невидимый клинок, разрезавший тела пополам. Кишки шлепнулись на камень, а бородач уже шел дальше, к реву тревоги, разносившемуся по пещере. «Враги, к оружию!» Из боковых тоннелей хлынула толпа. Культисты в кольчугах из человеческих костей, бандиты с двуручными секирами, гибриды людей и демонов с клешнями вместо рук. Стефан ухмыльнулся. Наконец-то разминка. Он ударил посохом о землю. Каменный пол вздыбился, выбросив вверх шипы длиной в рост человека. Десяток тел взлетели на них, пронзенные насквозь. Крики смешались с хрустом костей. Слабо рявкнул кто-то сбоку. Огромный детина в доспехах из черненой стали, с молотом размером с телегу, рванул вперед. Стефан зевнул. «Убери этого попугая». Посох выплюнул сгусток пламени, но детина отразил его щитом с зеркальной поверхностью. Огонь рикошетом ударил в потолок, осыпав всех обломками. «Ха!» – заревел гигант. «Я иммуненка». Стефан оказался у него за спиной, неизвестно когда успев обойти. Ладонь вошел в щель между шлемом и нагрудником, и голова великана взорвалась, как перезрелый арбуз. «Меньше слов, болтун». Тем временем Бальтазар, прижимаясь к стенам, метался между клетками. Мечом он выбивал замки, крича пленникам: «Бегите к выходу!» Гномы, крестьяне, все давили друг друга в узких проходах, спасаясь из ада. «Помогите!» — вдруг завопил чей-то голос. В боковой камере, за решеткой из зазубренных кинжалов, бился подросток. Его нога была прикована цепью к алтарю, на котором лежал черный кристалл, пульсирующий как сердце. «Не трогай цепь!» — заорал Бальтазар, заметив движение юнца. Но тот уже ударил камнем по кристаллу. Цепь лопнула. Кристалл взорвался. Из алтаря вырвался вихрь черных щупалец, схватив подростка за горло. Глава школы металла отпрыгнул, но тень уже тянулась к нему, принимая форму гигантской пасти. «Идиот!» Стефан рванул на помощь, отшвырнув посохом трех культистов в стену. Он активировал низкоуровневые заклятия очищения на свои руки и вцепился пальцами в щупальца, и те задымились, завывая от боли. «Это ловушка для душ. Ты чуть не...» Щупальца рванулись к его лицу. Стефан скривился, сжал кулак, и тень сгорела, оставив в воздухе запах гари. Подросток рухнул на пол, давясь кашлем. «Спасибо. Молчи и беги». Стефан толкнул его к выходу, обернувшись к новой волне врагов. Главарь ждал в главном зале, круглом помещении с куполом, исписанным рунами. Он сидел на троне из черепов, обнаженный по пояс. Его тело покрывали шрамы-символы, светящиеся кровавым светом. В руке топор, лезвие которого было выковано из чистой тьмы. «Ну, наконец-то!» – проворчал Стефан, входя в зал. За ним оставался коридор, усеянный трупами. «Обычно вы, ублюдки, прячетесь за спинами своих подчиненных». Главарь встал. Ростом под 3 метра, мышцы вздувались, как мехи кузнеца. Глаза – 2 уголька в глазницах. «Ты думаешь, что силен, червь?» Его голос грохотал, как камнепад. «Я – пожиратель бездны. Моя сила!» Стефан вздохнул. «Давай без монологов, я обычно пропускал вашу трескотню, но, увы, здесь такой функции нет. Хотя, стой!» Он щелкнул пальцами. Пол под ногами главаря провалился, превратившись в зыбучий песок. Но тот прыгнул вверх, ударив топором по воздуху. Пространство треснуло, выпустив стаю теневых гончих. «Умри!» Стефан крутанул посохом, создавая барьер. Гончие разбивались о него, взрываясь черной слизью. Пожиратель уже был рядом. Топор свистел, рассекая барьер как бумагу. Лезвие задело плечо Стефана, кровь брызнула на камень. «Первая кровь!» – захохотал главарь. Стефан посмотрел на рану, потом на врага. В его глазах мелькнуло что-то вроде разочарования. «На этом все!» Он бросил посох. Тот завис в воздухе, вращаясь с бешеной скоростью. Руны вспыхнули ослепительно белым, и главарь взвыл, закрывая лицо руками. «Нет, это свет!» Посох вонзился ему в грудь. Шрамы-символы погасли. Мышцы усохли, кожа покрылась трещинами. Пожиратель рухнул на колени, превратившись в дряхлого старика. «Как?» – он захрипел. «Ты питался чужими душами. Я вернул долги». Стефан поднял топор тьмы, рассмотрел его и швырнул в портал. «Рядовая механика, кажется, нечто подобное я освоил еще на первых уровнях». Он развернулся и пошел к выходу, не глядя на поверженного врага. Тот, уже слабее, кричал вдогонку: «Ты не человек, ты...» «Да, да», — Стефан махнул рукой. «Спокойной ночи». У выхода из пещеры Бальтазар ждал, окруженный спасенными пленниками. Он смотрел на Стефана, который шагал сквозь толпу. «Кто ты?» — наконец выдохнул Бальтазар. «Маг, демон, полубог». Стефан остановился, доставая из портала флягу. Отпил, крякнул и ухмыльнулся. «Усталый человек, с кучей работы». Он не обернулся, чтобы проверить, идет ли Бальтазар, знал, что идет. Чары все еще были активны. Бальтазар бормотал что-то о безумии ночных маршей, но голос терялся в скрипе сапог Стефана. Толпа встретила их молчанием. Сотня глаз, широких от голода и страха, уставилась на выходцев из тьмы. Женщины прижимали к груди детей, чьи лица сливались с тенями. Старики, сгорбленные под грузом лет и ран, опирались на палки. Молодые мужчины, с оружием из ржавого металла, замерли в полушаге, готовые бежать или атаковать. Воздух гудел от немого вопроса. «Это они? Те самые?» Стефан остановился, впиваясь взглядом в толпу. Его глаза, серые и глубокие, как пропасти между мирами, скользнули по лицам, будто считая потери. Он кивнул, коротко, сухо. «Благодарность полководца, не ждущего аплодисментов. Мы слышали», — прошептал кто-то спереди. «Женщина с младенцем, завернутым в тряпье цвета грязи. Вы уничтожили их, освободили нас». Стефан промолчал, повернулся, намереваясь обойти толпу стороной, словно это была лужа на пути. Но сотни тел сдвинулись, преграждая дорогу. «Возьмите нас с собой», — крикнул подросток с перебинтованной рукой. «Они вернутся. Зверолюды, они выследят нас снова». Шепот превратился в гул. Руки тянулись к плащу Стефана, цеплялись за подол, молили, требовали. Бальтазар замер позади, лицо его дергалось, то ли от жалости, то ли от страха. «Стефан», — начал он осторожно, как всегда, — «может, стоит, они же не выживут тут». Бородач остановился, не оборачиваясь, сжал кулаки, кости захрустели, будто сухие ветви. Он открыл пространственный карман и выкинул простенькие копья, мечи и доспехи. «Среди вас почти 50 мужчин», — прорычал он. «Мы, не пастухи, вооружитесь и сможете добраться до ближайшего города. Но дети...» Бальтазар сделал шаг вперед, указывая на толпу. «Посмотри на них». Толпа завыла. Кто-то упал на колени, кто-то рвал на себе волосы. Женщина с младенцем протянула ребенка к Стефану, как жертву древним богам. В дневном переходе голос Стефана разрезал вопли, как нож. «Деревня. Под защитой гномов». Люди затихли, затаив дыхание. Даже ветер стих, прислушиваясь. «Вчера зверолюды напали», продолжал он, глядя куда-то поверх голов. «Мы отбили атаку. Думаю, они приютят». Бальтазар выдохнул. Толпа взорвалась рыданиями, смехом, благодарностями. Стефан резко поднял руку. Тишина вернулась мгновенно. «Берите припасы у мертвых», сказал он, указывая на пещеру. «Ваши мучители больше не нуждаются в провизии». Глава 35. Сумерки спускались на долину густыми сизыми шлейфами, смешиваясь с дымом, что поднимался от пепелищ на окраинах. Стефан остановился у края гречишного поля, вглядываясь в очертания деревни. Стоптанные колосья лежали под ногами, будто чьи-то сломанные пальцы. Зверолюды не щадили ни людей, ни урожай. Но чистокол, еще вчера покосившийся под напором когтистых орд, теперь стоял ровно, бревна скреплены железными шипами. На башнях мерцали огни, гномы не спали. «Хорошо, потрудились», — пробормотал Бальтазар, подтягивая ремень рюкзака. «Только где же народ?» Ответом стало громыхание засова. Ворота, обитые стальными пластинами, приоткрылись ровно настолько, чтобы пропустить троих коренастых стражников в кольчугах из чешуи темного цвета. Гномы шли, постукивая топориками о камни, ритмично, как метроном. Их бороды, заплетенные в косы с вплетенными оберегами, колыхались в такт шагам. «Стоп, чужаки!» — крикнул старший, чья правая рука была заменена механическим клешнем. Искусственные суставы скрипели, когда он указывал на толпу. «Не место здесь толпам. Уходите, пока не поздно. Говорю в первый и последний раз». Стефан сделал шаг вперед. Плащ, пропитанный гарью, взметнулся за спиной. «Мы здесь по праву крови», — голос его звучал глухо, будто из-под земли. «Часть выживших селян — моя работа». Гномы переглянулись. Младший, с перевязанным глазом, хмыкнул. «Сказки для детей. Каждый второй бродяга называет себя спасителем. Шел вон. Тогда спросите своих», — Стефан указал на дымящиеся трубы за чистоколом. «Людей, фермеров». Тишина повисла густым пологом. Бальтазар ерзал на месте, пальцы нервно барабанили по рукояти меча, по привычке высекая связку заклятий. В толпе беженцев зашуршало, ребенок заплакал, но мать тут же зажала ему рот ладонью. Старший гном выдвинулся вперед. Клешень сомкнулся с металлическим лязгом. «Назови имя, чародей, и больше ничего, достаточно». Стражник фыркнул, развернулся к младшим. «Проверить, если врут, стрелять без предупреждения». Двое скрылись за воротами. Минуты тянулись, будто смола. Стефан стоял недвижимо, но Бальтазар заметил, как напряглись жилы на его шее. Где-то вдалеке завыл ветер, принося запах гари и гниющей гречихи. Внезапно ворота распахнулись шире. Из них вышла женщина в выцветшем платье, за ней мужчина с перебинтованной головой, опирающийся на вилы. «Он прав», — проговорил мужчина, щурясь на Стефана. «Вчера, когда те твари ворвались в хлев, мы убежали в чашу, там нас и нагнали. Он один против толпы, спас жену и дочь». Женщина кивнула, прижимая к груди дочь. Ребенок уставился на Стефана широко раскрытыми глазами, будто видел призрака. «Он как демон бился», — прошептала она. Глаза горели, а потом просто ушел. Гномы тихо зашептались на своем языке, резкие, рубленые звуки, похожие на стук топора. Старший повернулся, клешень сжал запястье Стефана. «Почему молчал о свидетелях? Вы бы поверили сразу?» Стражник хрипло рассмеялся, выпуская руку. «Нет, но теперь поверим». Внутри стен деревня напоминала раненого зверя, зализывающего раны. Между домами из черного дуба, обугленных по краям, сновали гномы-кузнецы, чинили плуги, превращенные в оружие. Воздух звенел от ударов молотов и шипел раскаленным металлом. Люди же жались к стенам, их лица – восковые маски с пустыми глазницами. «Половина зернохранилищ сгорела», – объяснял старший гном, ведущий их к амбару. «Но места хватит, на неделю. А потом?» – спросил Бальтазар, озираясь в поисках еды. «Потом решайте сами, мы не благотворители. Можешь забрать этих нахлебников к себе, ваш магический брат довольно богат». Стефан молчал, его взгляд скользил по лицам беженцев, теперь смешавшихся с местными. Старик, обнимающий спящего ребенка, девушка, стирающая окровавленную рубаху в корыте, двое подростков, спорящих на чадящей тарелкой каши. «Вам выделит дом у восточной стены», — гном ткнул клешнем в двухэтажное строение с проваленной крышей. «И еду. За работу, конечно». «Какая работа?» Бальтазар нахмурился. «Ремонт, окопы. Кто может, с оружием на стены?» Бальтазар резко мазнул рукой в сторону людей. «Они всего лишь крестьяне, какой с них прок? Бессмыслица какая-то». Гном усмехнулся, обнажив железный зуб. «Слушайте, благородные, не знаю, что у вас к северу от Черных гор, в имперских землях». На последнее замечание Бальтазар хмыкнул. «Да-да, и не думайте, что я не понял, от вас имперскими замашками за версту несет. В общем, здесь в пограничных землях все воюют. Или вы думали, убежище – это мягкие подушки и молоко с медом? Нетушки. Тут нужно упорно работать, чтобы просто выжить. Но зато именно здесь ты можешь почувствовать себя свободным».